девушку. Лиана открыла глаза и посмотрела на Ранда, который стоял перед ней со сжатыми в кулаки руками. Он как будто сдерживал себя, чтобы не прикоснуться к девушке. Мысли ее перескакивали с одной на другую. Она действительно хотела его, но дело было не только в ребенке, которого он мог подарить ей. Ранд разбудил в ней неведомые прежде желания, и только он мог удовлетворить страсть ее разбуженного сердца. Но как сказать ему об этом? Нельзя же вот так взять и выпалить. «Извини, но я не могу сдержать свою страсть к тебе, и кроме того, мне нужен ребенок, поэтому будь любезен, возьми меня». От волнения у Лианны пересохло во рту. Она не предполагала, что ей придется говорить мужчине подобные вещи. Пальцы девушки нервно перебирали стебелек увядшей травы. «Ранд, мне нужно кое-что...» Он склонил голову на бок и ободряюще улыбнулся. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» «Да, да, хотела бы. Видишь ли, я думаю, что наступило время, когда мы должны быть искренними насчет определенных вещей». Его взгляд сразу потух. «Каких вещей?» — настороженно спросил Ранд. Лианна глубоко вздохнула. «Ну, наших чувств. Признаюсь, я испытываю к тебе определенные чувства. Боже мой, ну как это лучше выразить? Я догадываюсь, что у тебя тоже есть определенные желания, Ранд. Я чувствую это потому, как ты обнимаешь, целуешь меня». Щеки ее пылали, но она продолжила. «Без сомнения, ты пользовался благосклонностью многих женщин», — сказала Лианна, с каждым словом смущаясь все больше и больше. «О, ты слишком преувеличиваешь», — улыбнулся Ранд. От его беззаботного тона она почувствовала себя еще неуверенней. «Возможно, ты провел с женщиной эти 3 недели». Ранд с трудом подавил смех и с нарочитой серьезностью поинтересовался. «Почему же ты не спрашиваешь меня об этом?» Но Лианна ни за что на свете не смогла бы заставить себя задать такой вопрос. «Ты свободен в своих желаниях», — опустив голову, тихо сказала она. «Меня интересует другой, Ранд. Признайте, ты не испытываешь ко мне такое же влечение? Я...» «Лианна», — оборвал ее Ранд, — «я люблю тебя». Девушка вскинула голову, глядя на него. «Раньше ты говорил, что думаешь, что любишь меня», — прозвучал ее еле слышный шепот. Ранд шагнул к ней и осторожно убрал с виска прядь волос. «Я больше не думаю так», — улыбнулся он. «Я знаю». Горячая волна разлилась по телу Лианны. Господи, почему его признание так взволновало ее? Ей нужно от него только одно. И все же внутри Лианны пылал огонь, который не имел ничего общего с расчетливым желанием иметь наследника. И этот огонь зажег в ее сердце прекрасный золотоволосый рыцарь, стоящий сейчас перед ней. Внезапно Лианну охватили сомнения. Она ведь замужем. У нее никогда не будет большего, чем свидание тайком. И все же Лианна так отчаянно желала его. Ранд пристально смотрел на нее и нежно улыбался. Это была улыбка, которой она доверяла. Все сомнения исчезли. «Итак», — выдохнула Лианна, спрашивая себя, не может ли огромная нежность к нему в действительности оказаться любовью. «Это решено, не правда ли?» Ранд, непонимающе, улыбнулся. что решено?